Как раз в это время гоблинских набегов был взят в осаду замок Хогвартс. Тогда там были только 4 основателя, но не дети. Хватило бы и одного Годрика, чтобы спалить их всех дотла, но Салазар не дал этого сделать. Он смог отловить парочку уродцев. Для этого сделал незаметную вылазку, что для него было плевой задачкой. Изучив гоблинов, физиологию, состав крови и выявив уязвимые места, этот маг за 3 дня смог создать вирус, передаваемый воздушно-капельным путем. Вот только жизнь вне организма гоблина у него была короткой, не больше пары часов на открытом воздухе. Но этого показалось мало уже Равине. Женщина привязала к этому вирусу проклятие. Оно вытягивало ману из организма гоблина, тем самым ослабляя иммунитет и усилия действия самого вируса. В результате тот быстрее размножался в телах гоблинов. На 5-й день осады Слизерин выпустил свое совместное с Равиной детище в лагере ксеносов. Уже через 6 часов появились первые летальные случаи в стане врага. Эпидемия быстро охватила все стойбище уродцев. На 6-й день половина гоблинов под стенами замка умерла страшной смертью, истекая кровью из всех отверстий. Именно в этот день к ним подошло подкрепление. Увидев ужасы, творящиеся в лагере ранее прибывших для осады сородичей, новоприбывшие сломя головы побежали обратно в свои пещеры. Но этим сделали для своей расы только хуже. Большинство уже были заражены, и вместе с собой они принесли мор своему народу. Спустя неделю из всей расы гоблинов в живых осталось меньше 3% от первоначального количества населения. Практически полностью выжил только клан Грингот и немногие прибившиеся к ним выжившие, избежавшие эпидемии. Их спасло нахождение в дальних разбойничьих походах. А сам клан Грингот был изгоем, потому и уцелел. Уже намного позже слава основателей разлетелась по всему Альбиону и далеко за его пределы. Вот тогда гоблины сумели понять, кто был отцом Мора, поставившего их расу на грань вымирания. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, ведь Салазар уже был прославленным зельеваром, алхимиком и химерологом, а также признанным миром темным лордом. И с того дня, как этим ксеносам стало известно имя палача их расы, его имя стало нарицательным, ведь он был повинен в смерти больше, чем 400 тысяч гоблинов. Матери им стали пугать своих детей, а более взрослые сородичи, юноши, рвавшихся на землю людей, чтобы полакомиться парной человеченкой. Пока в Англии были живы основатели, гоблины больше не покидали своих нор. И, как я вижу по реакции короля этих маленьких уродцев, его мама рассказывала ему в детстве страшные сказки обо мне. Не трясись. Мои слова сопровождались ментальной пощечиной. Она должна была привести в порядок его разум и помочь немного абстрагироваться от чувства страха передо мной. Я пришел к вам, чтобы положить свои деньги в ваш банк. Естественно, в рост. У вас будет доступ к моим активам для ваших проектов, но под 10% годовых. Ты меня понял? Отвечай. Да, все еще трясясь от страха, но уже вполне осмысленно ответил он мне. Ну, когда понял, что я пришел не по их душе, а всего лишь в качестве клиента. Да, я озвучил немыслимые условия, но он уже был готов мне сам приплачивать, безо вложенных денег, чтобы я оставил им никчемные жизни. Сейчас самые лучшие условия имеют вкладчики из древних родов магов, принудившие их к капитуляции в последней войне. Так вот, получают они всего лишь 5% годовых. Число таких вкладчиков довольно мало. Из памяти короля я узнал, что это всего лишь 50 семей. Все остальные имеют 3%, и то только если сумма вклада превышает 10 тысяч золотых. Если сумма меньше, ни о каких депозитных вкладах и речи не идет. Маг может только снять ячейку в их банке и хранить там свои сбережения. Сама ячейка стоит 50 золотых монет, и каждый год требуется абонентская плата в 10 золотых. Я вложил 90 тонн золота. 10 оставил в кубышке на своем острове, куда никто, кроме меня и Марии Сканика, доступа не имеет. Да, я, наконец-то, дождался изобретения чарок по рации. Уже имея полную информацию по этим пространственным чарам, смог разработать и порт-ключи, до которых современная магическая наука пока еще не дошла. Оба лично созданных порт-ключа я привязал кровью к Марии Сканика. Просто хотел, чтобы они могли перемещаться на остров в бунгало и отдыхать на море. Правда, мой личный домик в центре острова для них закрыт. И именно там лежат оставшиеся 10 тонн моего золотого запаса. Ну вот и все. Деньги в банк я положил, и никаких тревог я по этому поводу не испытывал. Гоблины мое золото будут оберегать пуще собственных жизней. Дело не только в кабальном магическом договоре, заключенном с главой клана Грингот, представлявшим всю свою расу. Они до испражнения кишечников боялись меня прогневать. Вот что делает многовековой и правильный пиар. Одно мое имя стало лучшим гарантом честных сделок, нежели правильно составленный магический контракт. И теперь золотой ключик от сейфа, инкрустированный рубинами и гордой циферкой 1, лежал у меня в пространственном кармане. Можно отправляться обратно на континент, где я так и не побывал еще, на своей исторической родине из моей жизни в прошлом мире. Глава 9. Ты ли это, герой из моего детства? После решения вопроса с гоблинами, в Англии меня больше ничто не держало. Теперь я возвращался на континент. Я и посетил-то Гринготтс, в первую очередь, не ради открытия счета. Нет, главной целью было узнать, как поведет себя мой новый духовный артефакт, окажись со мной рядом ксеносы людоеды. И, как оказалось, цепь, хотя и реагировала на ксеносов, на меня не давила. Дело было, скорее всего, в договоре о ненападении на людей, подписанном между гоблинами и человеческими магами. Он сдерживал внутренние побуждения гоблинов кидаться на всех, кроме их же сородичей. Не будь этого договора, цепь бы давила на меня, принуждая к их истреблению. Но, учитывая, что я сам был не против подобного действия, я и решился проверить свою цепь на них. В общем, сидя в своих подземельях и соблюдая договор, они будут жить. Мой же дальнейший путь лежал в Молдавское княжество, конкретнее, в Приднестровье. 5 лет назад Ватикан, наконец, начал пользоваться моими артефактами-библиотеками. Тогда церковники первым делом стали загружать в первые из используемых ими артефактов свои исторические хроники и архивы, и я их периодически почитывал. В прошлой жизни я был заядлым читателем развлекательной и художественной литературы, но мог с удовольствием почитать и исторические, документальные труды. Так что архивы церкви заменяли мне все то, чего я пока лишен в этом времени. Ну а 3 года назад я натолкнулся в архивах Ватикана на дневник монаха-францисканца, которого нелегкая занесла в Молдавию. Однажды он остановился в одной непримечательной деревеньке, где за день до этого пропал пацаненок. Тот вернулся домой как раз к моменту размещения монаха на постой в семье старосты деревни. Оказалось, малый наслушался от старших товарищей страшилок о черном кургане, где ничего не росло. Вот ему и стало любопытно глянуть на него. Дети в любую эпоху одинаковы. Вечером, когда родители хватились мальчика, тот уже был далеко от деревни. На следующий день, когда собирались организовывать поиски, он сам вернулся домой. Встав рано утром, он, взяв с собой ломоть хлеба и пару яблок, отправился в сторону кургана. Тот был в 4 часах ходьбы от деревни, но мальчику потребовалось вдвое больше времени, нежели взрослому человеку, чтобы добрался до места. Как потом рассказывал мальчик, он не мог толком объяснить, что его к этому подтолкнуло, но пацан забрался на самую вершину кургана, откуда провалился внутрь него. И тут опять без подробностей. Помнит, как стоял на вершине, а затем хоп, и следующее его воспоминание уже начинается внутри склепа. С его слов, он оказался в темном помещении, стены которого были выложены камнем. По периметру всей стены сидели мумифицированные воины в неведомых доспехах, которых он тогда до жути испугался. А в самом центре был высокий алтарь, где лежало тело, прибитое к нему множеством мечей. Причем тело на алтаре выглядело не древним, а словно его только сегодня упокоили. А дальше малец ничего не помнил, ни как выбрался из кургана, ни того, как добрался до деревни. Монах же, услышав эту историю из первых уст, вознамерился побывать там и сам все осмотреть. Скорее всего, его помыслы не были чисты, но францисканец, в любом случае, был очень осторожен. Он даже своему дневнику не открывал своих корыстных мыслей, написал лишь, что хотел на следующий день отправиться к этому кургану, дабы удостовериться в его безопасности для церкви. Думается мне, что он хотел поживиться ценностями, просто обязанными были там быть. Вот только утром францисканец уже и думать забыл о своей идее туда сунуться. С первыми петухами на всю деревню раздался истошный крик из дома, где жил тот самый ребенок. Это кричала его мать, найдя утром в кроватке сына мумифицированный трупик. События, описанные в дневнике монаха, происходили в 1310 году. Дневник этот попал в руки отдела инквизиции, занимающегося нахождением скверны и уничтожения всего, что связано с язычеством. Но, судя по служебной записке, приложенной к дневнику уже в Ватикане, руки того отдела так и не дошли до этого дела. Следовательно, курган все еще может быть нетронутым. По моим прикидкам, это может быть захоронение либо скифов, либо кеммерийцев. Причем ему не менее 3000 лет, и интуиция шептала мне, что там определенно есть что-то интересное. Мои иллюзорные птички уже бывали в тех краях, они даже нашли тот самый курган. Ну как тот самый, из десятка тамошних курганов он больше всех подходил под описание. На его вершине была черная проплешина, на нем ничего не росло. Неподалеку был небольшой городок, скорее всего, разросшийся из той самой деревеньки за 260 лет. Именно столько минуло с событий, свидетелем которым был монах-францисканец. Дождавшись позднего вечера в тех краях, я отпарировал туда прямо из Англии. Прежде, чем взобраться на холм, я навесил на себя несколько личных защит, активировал защитные артефакты и подвесил на свою ауру несколько специальных заклинаний. Все это могло бы пригодиться в случае встречи с нежитью, нечистью или демоном, но я не ограничился только этим. Призвав из пространственного кармана 3 эликсира, выпил их один за другим. Один из этих эликсиров увеличивал восстановление маны, второй повышал и без того немалые физические показатели тела, третий – универсальное сильнодействующее противоядие. Это при том, что мой собственный иммунитет нога Василиска тоже был не слабым. В руке у меня сейчас была боевая шпага лучшего талецкого мастера-кузнеца. Ранее я ее лично зачаровал, при этом нанес на нее освященное серебро, подарок папы римского. Оказавшись на вершине, я обнаружил в самом ее центре странное пространственное искажение. Изучив его, понял, что оно ведет внутрь кургана, сквозь защиту, непрошибаемую даже для меня, если действовать без подготовки. Что-то меня стали грызть сомнения, а надо ли туда лезть, ведь больно крутой охранный контур здесь установлен. То, что он там должен скрывать, явно было чем-то угрожающим, но времени подумать у меня не оказалось. Эта чертова аномалия резко увеличилась в размере, а затем, зацепив мою ауру, утянула в курган. Дезориентации у меня не было. Спасибо тренировкам в аппарации, более-менее приучившим меня к воздействию смещения и перехода по измерению гиперпространства обратно в трехмерное. Блять, и куда я опять влип? Я оказался в небольшом купольном зале. Вдоль стен, прислонившись спиной к ним, сидели 11 мертвых тел воинов-чародеев. Откуда я понял, что не просто воинов, но еще и магов. Так они были увешаны артефактами и амулетами, а у каждого в груди, напротив сердца, торчал кинжал. Обойдя по кругу зал, я, не приближаясь близко к мумифицированным трупам, стал изучать их одеяния и артефакты, рабочие даже через тысячелетия и все еще выполнявших какие-то функции. Увы, без диагностирующего ритуального круга я не мог разобраться в их назначении, ведь я впервые столкнулся с подобной школой артефакторики. Сами воины были одеты в задубевшие кожаные доспехи с небольшими бронзовыми защитными включениями. На всем этом когда-то лежало качественное зачарование. Правда, это зачарование не пожалело время, и о его былом существовании говорили лишь едва различимые следы в астральном теле доспехов. Было сложно определить расовую принадлежность трупов по их высохшим и скукоженным головам. Одежда говорила об их кочевой жизни, но намекала на то, что они были скорее европейцами. Еще одной бросающейся в глаза деталью было то, что у каждого трупа были по локоть отрублены руки. Интересно, к какому народу принадлежали эти воины-чародеи? Стоп, какая-то ускользающая от меня деталь царапала мой разум. Я сконцентрировался на ней, и интуиция сразу включилась. Она по нарастающей, от легкого шепота и уже до крика благим матом, верещала, что творится хрень, а я в жуткой опасности. Ее вопль был уже паническим, и тут меня осенило. Какого хрена я еще не воспользовался своим духовным зрением? И это все то время, которое нахожусь в гробнице, избегая смотреть на алтарь с пригвозденным к нему мечами трупу. В самом начале скользнул по нему взглядом, и все. Когда это дошло, я тут же уставился духовным взглядом на алтарь. От увиденного по спине побежали мурашки, ведь я осознал, в какую жопу угодил. На алтаре лежала гуманоидная хтоническая тварь, один глаз которой смотрел прямо на меня. Выглядела она отвратительно мерзко. Тварь высотой около 2,5 метров имела белоснежную кожу, из-за которой напоминала гипсовую статую, а не живую тварь. Вместо кистей рук клешни. Рожа же была похожа на инопланетянина из фильма «Хищник». Такая же жуткая пасть, и во лбу торчит полуметровый винтовой рог. На ее теле было множество усеянных игольчатыми зубами пастей. Рты эти располагались по 2 на плечах, по 2 внутренних сгибах рук в районе локтей, по 2 между сочленениями клешней, один на месте, где должны быть гениталии, один на солнечном сплетении. самая большая пасть, на положенном ей месте на голове, и каждый из ртов был пробит мечом, который держал души воинов-чародеев прошлого. Каждая из душ была изможденна и полностью сконцентрирована на удержании твари. Только меч, пронзавший пасть на лице, никто не держал. Отрубленная мумифицированная кисть на месте была, а вот души этого воина не было. Весь анализ ситуации всего замеченного не занял даже доли секунды. Время застыло, словно патока, от той скорости обработки информации и работы моего разума, до которого я его сейчас разогнал. Интуиция мне кричала, что все, пиздец котенку, допутешествовался. И буквально сразу я понял, о чем она так верещит. Тварь, едва поняв, что уловка не сработала, а я смог обратить свое внимание на нее, раскинула свою ауру на весь зал. Невозможность понимания ее спектра и принадлежности намекала, что передо мной самый неудобный и опасный противник из возможных. Этот демон, а никем еще тварь быть не может, явно отрыжка хаоса. Оказавшись поглощенным аурой существа на порядок меня сильнее, я почувствовал себя леденцом во рту у проститутки с огромным стажем. Мою душу облизывали и обсасывали, словно самое изысканное угощение. От подобных прелюдий душа стала получать раны. По ней словно наждачкой прошлись и сняли стружку. Это было охренительно больно. Разве что болело не тело, а сама душа. Разум был готов сорваться в панику и поддаться чувствам интуиции. Она кричала, что этот противник явно не моего уровня. Мы с ним в разных весовых категориях. У меня против него нет никаких шансов. Даже то, что он прибит к камню, не остановит его от того, чтобы сожрать букашку, залетевшую в его норку. Я не позволил разуму паниковать, а стал действовать. Цепь Георгия сама скользнула в мою руку. Хлестнув в сторону тела монстра, она удлинилась. Обвив его, цепь впилась в демона своими серебряными шипами, увеличившимися и напоминающими терновые. От этих действий в ментале прозвучал жуткий вой. К счастью, мои щиты ныне напоминали неприступный бастион. Сквозь защиту разума, вместо оглушительного рева, донесся лишь тихий шелест. Но не только святая цепь терзала сейчас демона. Из моей ауры уже сорвались подготовленные еще до входа в пещеру противодемонические заклинания. Слово Соломона и печать Мардука. Эти заклинания были самыми убойными из моего арсенала против твари из демонических темных планов. Вот только я и не думал останавливаться на этом, уже наговаривая следующие два таких же заклинания. Кроме того, я призывал из своего пространственного кармана артефакт, сделанный под руководством Альфонса во время обучения демонологии. Выглядел он маленьким серебряным кувшином. Это был поглотитель, сделанный по технологии древней персидской школы. В такие заключали джиннов, и она могла сдерживать в себе даже архидемона. Только-только, да чтоб тебя, я очень сомневаюсь в том, что он сможет долго сдерживать там душу этого божества. Твою же ж мать, я только сейчас сообразил, с чем пришлось столкнуться. Ну, держись, сука. Теперь я понял, что передо мной не демон, а самый настоящий бог. Да, слабый, да, без паствы. Но это не отменяло того, что у него есть девятая оболочка, и его бахиань бьет в лед мою ману. Я могу тут до скончания времен с ним бодаться. Один из пяти моих потоков сознания уже подготавливал ритуал изгнания и запечатывания, а я открывал во всю ширь свою душу навстречу крестику, прямому пропуску в эгрегор единого на земле. Получай, тварь. Все мои духовные оболочки и даже цепь заработали проводниками для святой энергии. Она устремилась в демоническое божество сгинувшей цивилизации. Вот теперь даже меня пробрало от вопля темного бога, который мои щиты не удержали полностью. Души воинов-чародеев во время моей атаки тоже не просто сдерживали демонического бога. При виде моих действий и происходящего сейчас с их пленником, которого они уже хрен знает сколько веков здесь стерегут, у них будто второе дыхание открылось. Через пронзавшие тварь мечи в их руках тоже устремились заклинания. Они присоединились к терзанию души темной твари. Вот и все. Мой ритуал начал свое действие, а я все пытался не заорать от боли души. Ощущения были такими, будто меня бросили в кипящее масло, при этом заставили его пить, обжигая собственные внутренности. Но я терпел, стиснув зубы. Еще чуть-чуть, ну же, ну, ну давай уже, тварь. Покидай свое материальное тело и полезай в кувшин. Мне казалось, что я уже сам нахожусь здесь в бесконечном противостоянии с демоном на протяжении тысячелетий. Да, да, да, все же смог. Я продержался и додавил тварь в союзе с 11 героями былой эпохи. Вот только на этом мои силы подошли к концу. Невероятное ментальное напряжение, усталость собственной души, через которую прошел океан святой энергии, и травмы, полученные от демона, когда он слизывал своей аурой мои духовные оболочки, дали о себе знать. Я просто провалился в забытье, отметив перед этим, что в меня все еще вливается святая энергия. Правда, уже не в том количестве, да направлена она на излечение полученных мною духовных травм. Пробуждение было не из приятных. Еще не открыв глаза, я взглянул на собственную душу. Она оказалась испещренной сотнями мелких царапин, уже покрытых корочкой. Если можно употребить такое слово к тому, что я вижу и ощущаю, то они уже стали рубцеваться. МДА. Полноценное восстановление души от всех этих микротравм займет не меньше 10 лет. Ну, конечно, если я не буду предпринимать никаких шагов для своего скорого выздоровления. В нынешнем состоянии мне крайне рекомендуется воздерживаться от магии высшего порядка не менее года. Ладно, пора вставать и открывать глаза. Блять, ну и напугали же меня эти ископаемые. Я лежал возле алтаря, а моя цепь сейчас очерчивала широкий круг вокруг моего распластавшегося на полу тела. Так она не подпускала призрачных воинов-чародеев. Те все еще были в усыпальнице и буравили меня своими мертвыми, нематериальными взглядами. Увидев, что я пришел в себя, самый представительный из мертвой братьев дождался, когда отойду от пережитого и встану. После этого ко мне в ментале постучались с его стороны, приглашая поговорить. Мало кто из нынешних магов хорошо представляет себе, что такое ментальная магия. Сейчас волшебники, как стали себя именовать маги, думают, что ментальная магия позволяет напрямую взаимодействовать с мозгом, своим или оппонента. Но это не так. Магические манипуляции памятью и мыслями происходят непосредственно в шестой оболочке души, ментальной сфере. Большинство магов считают иначе, не представляя себе возможным глубокого сканирования чужого разума без прямого зрительного контакта. Но они заблуждаются. Им просто не хватает мастерства и навыков проникать в чужой разум без посредника в виде глаз. Почему же через зрительный контакт, глаза в глаза, проще всего установить ментальный контакт? А потому, что глаза не просто так называют зеркалом души. Они являются вторым после мозга органом человеческого тела, теснее всего связанным с шестой оболочкой души. Но взглянуть на мозг без трепанации не выйдет. Поэтому маги пользуются глазами как медиатором, чтобы установить связь между собственной шестой оболочкой и своего оппонента. Ну и еще им проще так взаимодействовать. Поэтому сложился такой стереотип, и они тупо в это верят, думая, что иначе просто невозможно. И сейчас, встав во весь свой рост и получив ментальное приглашение на диалог от предводителя мертвых воинов, я соприкоснулся своей ментальной сферой с его. В области контакта я сформировал своего рода предбанник, где наших ментальных энергий присутствовало примерно в равном количестве. Если он пожелает на меня напасть, то сперва должен будет меня нейтрализовать в этой пограничной зоне. Только если ему это удастся, он сможет проникнуть в мой разум. Когда я принял его приглашение, мы оказались в нашем общем ментальном пространстве на границе соприкосновения наших шестых оболочек. Сейчас она была похожа на кабинет Салазара в его апартаментах в тайной комнате. До этого я видел души воинов-магов как полупрозрачных голубовато-зеленых призраков. Но сейчас воин-чародей предстал передо мною в том виде, в каком он привык себя видеть. Кожаные доспехи с бронзовыми наклепками и металлическими вставками сияли, будто новые. Сам же он выглядел очень внушающе. Косая сажень в плечах, мощные руки и кисти, голубые глаза, темно-рыжая борода по грудь. «Здравствуй, воин. Я и мои братья благодарны тебе за твою помощь, которая помогла нам одолеть древнее зло. Общаясь мысленно, мы проблем с переводом не имели. По сути, смысл передаваемого им мне сообщения форматируется моим разумом при помощи собственного образно-смыслового словаря. 20 000 лет мы могли лишь сдерживать его, понимая, что наших сил недостаточно для его запечатывания или развоплощения. Охренеть не встать, а я-то думал, что кургану будет поменьше лет. И он рассказал, кто они такие, и что это был за темный бог. Призрачные воины относились к народу, называвшему себя Кхаммария. Как гласят их легенды, они являются потомками племен первых людей, встретивших у Уральского камня небожителей, звавшихся Аммари. И я почему-то уверен, что речь идет о Фире, Ария. Далекие предки этого народа поклонялись доброй расе. Та научила их ткать ткань, обрабатывать шкуры, добывать огонь, а после металлы, и ковать из них различные изделия. Не знаю, правда, был ли то эксперимент Фири, или они реально были такими отзывчивыми и миролюбивыми. Помимо своей помощи в становлении их цивилизации, некоторым кроманьонкам, ведь кем еще могут быть первые люди, удалось возлечь с высшими существами и понести от них. Хотя я слабо себе представляю, как такое возможно. У меня, например, точно ничего бы не шевельнулось на первобытных дикарок. Понемногу, от поколения к поколению, таких беременностей случалось все больше. Ну а потом дошло до того, что практически каждый из их племени имел в себе частичку крови фири. На языке первых людей кха означало «дитя». Так и появилось название их народа, в котором, помимо крови первых людей, кроманьонцев, текла кровь высших, фири, аммария или же арийцев, ария. Долго фири прожили бок о бок с уже далеко не дикими племенами, которые, благодаря переданным им знаниям, смогли построить свою самобытную цивилизацию. Однако однажды, по одним лишь фири ведомым причинам, они решили покинуть землю. Но перед своим отбытием они обучили народ кхаммария маги. Шли годы, столетия, тысячелетия. Народ кхаммария разрастался, но потом среди них случился раскол. Небольшая часть их народа стала поклоняться выдуманным богам, стихиям, духам и тому подобному. До этого кхаммария не поклонялись никому. Ария воспитывали в них гордость, что им отчасти удалось. Когда фири отбыли, кхаммария чтили лишь память о своих предках, высших, частичка чьей крови текла теперь в их народе. Раскольниками же стали представители их народа, жившие на самой восточной границе их ареала обитания. Там им частенько приходилось сталкиваться с кочевыми народами, предками, скорее всего, протоманжуров или протокитайцев. Те уже имели своих богов, и за счет их поддержки были очень опасны для соседей. Граница всегда является зоной взаимного проникновения культур. Потому и кхаммария, жившие вдоль нее, прониклись идеей поклонения. Ведь за счет этого можно было получить поддержку того бога-демона-духа, кого избрали себе своим защитником и кому посвящали свои молитвы. Кхаммария же отрицали любое поклонение кому-либо, разве что Творца Всего Сущего признавали, но, опять же, не видели смысла в поклонении ему. Зачем существу высшего порядка их молитвы? В итоге их общество раскололось. Тех, кто избрал себе богов, они прозвали скхифрах, что с их языка означало обманутое и заблуждающееся дитя. Когда-то единый народ разделился на два. Те, кто остались верны своим традициям, уже через несколько поколений оказались в меньшинстве. Проходили столетия, и молочего общего, кроме предков, осталось между кхаммария и скифрахами. А когда критическая масса различий сделала их, по сути, двумя чуждыми культурами, между ними случилась война. Кхахнану в момент первых военных конфликтов было уже 400 лет. Он в первых рядах встречал культистов на своей земле, куда те вторглись. Еще не было как таковых религий, а были лишь небольшие секты с паствой от десятка тысяч до пары миллионов. Так что боги были еще слабы. Больше 200 лет длилась их война, унесшая очень много жизней с каждой из двух сторон. До начала войны кхаммарийцев было около 10 миллионов человек, а через 100 лет войн их стало меньше миллиона. Скифрахов же было втрое больше к началу противостояния. Но спустя 200 лет бесконечных битв их численность сравнялась с кхаммарийцами, и она тоже уже не превышала миллиона человек. Поклонение божеству лишь на первых порах могло дать преимущество, а именно, когда ты сам слаб, а оно подкидывает чуть сил. Правда, это чуть, в сравнении с твоей собственной ничтожностью, кажется просто невероятным усилением и прибавкой. Вот только если ты хочешь планомерно развиваться и становиться сильнее, то Бог больше напоминает пиявку, тянущую из тебя кровь. Из-за этого твой собственный прогресс заметно снижается, и развитие происходит в десятки, а то и сотни раз медленнее. Пока отколовшиеся от кхаммария кормили энергией своих душ богов и демонов, которым поклонялись, истинные дети ариев не развивали нахлебников, а тратили энергию только на собственное развитие. Вот и вышло, что к началу войны у народа кхаммария с меньшим населением было около сотни архимагов, а у скифрахов – меньше 20. При этом у них было много жрецов, могущих на некоторое время становиться практически одного уровня силы с архимагами. Вот только в этот раз количество не смогло победить качество. Кхаммарийцы громили скифрахов. Это продолжалось, пока до башков и демонов не дошло, что такими темпами они скоро лишатся всей своей паствы, а может, даже и собственных жизней. Архимаги кхаммария уже отправили в небытие немало из них, пусть и самых слабых. Демонический бог, которого я недавно запечатал, а провел я на полу склепа, в беспамятстве, больше месяца, был последним божеством, еще не убитым архимагами. В последней битве столкнулись оставшиеся в живых 12 архимагов Тхаамария и темное божество со своими жрецами в количестве 7. Это произошло на месте его храма, здесь, на территории Молдавии. Само сражение между архимагами и темным богом и его прислужниками затянулось на несколько недель. Жрецы в нем не продержались даже несколько часов, и их быстро смели. Основная доля их силы была заемной, а в разгар битвы их божеству не было особого дела до своих рабов. Бой дался архимагам очень тяжело, ведь эта тварь была самой отожранной из всего пантеона скифрахских богов. Но они сдюжили и смогли на некоторое время его сковать. Магами Кхаамария еще в самом начале войны с богами были разработаны несколько ритуалов, позволивших уничтожать существ с 9 оболочками души. Но нынешний противник был очень силен и все еще имел небольшую паству. Та вполне могла послужить источником для его возрождения. Поэтому им пришлось использовать самые энергоемкие и трудные в своем исполнении, до этого ими еще никогда не применявшиеся. Он должен был не просто выбросить душу за грань, в хаос, а вообще развоплотить, содрав все оболочки. Но все пошло не по плану. Когда уже все было подготовлено, ритуальный круг расчерчен, а алтарь со скованным телом бога на нем ожидал своей кульминации, демон сделал свой ход. Архимагам было необходимо пробить точки силы на материальном теле бога и пустить через них свою силу в алтарь, где лежало тело обездвиженного бога, и тем самым запустить ритуал срыва с него оболочек души. В самую сильную точку на груди вонзил меч Кхахнан, самый сильный из архимагов. 10 его побратимов пронзили остальные 9. Ту, что находилась в пасти на лице, пронзил его старший сын. Вот только демон не желал так просто сдаваться. Когда рука, держащая меч, пронзила его пасть, темный бог бросил все свои оставшиеся силы на то, чтобы на долю секунды скинуть оковы с головы и, удлинив свой рог, проткнуть им руку сына Кхахнана. Из раны хлынула кровь, попав в открытую пасть демона. Воспользовавшись кровавой связью, он смог вырвать и поглотить ослабленную долгим сражением душу 12-го архимага. Воспользовавшись тем, что ритуал архимагов еще не вступил в свою силу, и немного освободив голову, демонический бог выпустил разряд энергии из своего рога, пронзив им защитный барьер, укрывавший курган, возведенный архимагами для его развоплощения. Ритуал уже был запущен, но оказался в подвешенном состоянии. Сковать демона он смог основательно, вот только энергии для запуска развеивания души бога было недостаточно. Оставшиеся же в живых 11 архимагов оказались в безвыходном положении. Темный бог, поглотив душу сына Кхахнана, уже практически восстановился, а они устали после затяжного боя. Они оказались в безвыходной ситуации. Стоит им отпустить свои мечи, через которые они поддерживают печать для удержания темного бога, как тот освободится. Ну а у них тогда не останется шанса на спасение себя и своего народа. Их-то стало меньше, и они ослаблены, в отличие от уже восстановившегося темного бога. Это кровожадное чудовище обязательно явится на их земли, когда расправится с последними защитниками в их лице. И они решили. Каждый архимаг провел ритуал создания филактерии. Мое сознание именно так перевело название этого ритуала. При этом была уверенность, что это не совсем верное определение сделанного ими с собой. У меня просто нет в словарном запасе подходящих знаний, которые могли бы помочь в интерпретации мыслеобраза, переданного Кхахнаном. Отрубив себе руки, архимаги заключили в них собственные души. Они собирались остаться в этом кургане вечными стражами темного бога, чтобы не давать ему вырваться на волю и уничтожить их нацию. Филактериями стали их отрубленные руки, держащие мечи, поэтому проблем с подпиткой ритуала у них не было. Проблема была в том, что темный бог смог проломить в защитном барьере лазейку, через которую собственным рогом притягивал к себе молнии, бившие в курган. Они позволяли ему поддерживать созданный им проклятый портал, приманивавший случайных путников, которых отправлял к темному богу на поживу. За все время своего заточения он смог таким способом сожрать более 200 душ неудачников, попавших к нему в усыпальницу. Но этого количества душ ему было недостаточно для набора достаточной мощи, чтобы вырваться из оков и перебороть усилия сдерживающих его 11 древних архимагов. Поэтому свою последнюю жертву, мальчика, он отпустил восвояси, но не из-за доброты душевной. Он специально сперва показал ему свое узилище, где лежали мертвые тела его пленителей, а затем вышвырнул обратно. Таким образом он хотел сыграть на человеческой корысти и жадности. Но как бы демон ни старался уберечь пацана от пагубного влияния своей ауры, этого не удалось. Когда утром деревня проснулась от крика матери умершего страшной смертью сына, у всех возможных расхитителей гробниц отпало всякое желание испытывать собственную удачу. После своего рассказа Кхахнан и его товарищи захотели отблагодарить меня за избавление от участи вечных тюремщиков демонического божества. Самое ценное, что они могли предложить мне в дар, их собственные знания и артефакт, где был заключен великий дух коня, точнее, даже не заключен, а по собственной воле был спутником Кхахнана. Блин, язык сломаешь, пока это имя произнесешь. Примешь ли ты нашу благодарность, демоноборец и собрат по пути жизни? С чего это я вдруг стал демоноборцем? Из-за цепи Георгия, что ли? С радостью приму. От знаний я никогда не отказывался. Но почему ты решил, что я демоноборец? Твое оружие сказало мне об этом, змей познаний. Ну, вполне логично. Было бы странным, если бы высший маг не смог понять сути духовных артефактов, использованных при нем. А то, что он высший, я заметил лишь в момент пробуждения после битвы. Ведь они 20 тысяч лет удерживали приколотым к алтарю темного бога. Естественно, их энергетические резервы были практически на грани истощения. Вся генерируемая энергия шла на борьбу с силой демонического бога. Зато сейчас он в духовном зрении полыхает, словно солнце. Впрочем, как и все его товарищи, тоже практически подошедшие к потолку силы архимага и той черте, где им для становления высшими магами требовался всего один небольшой шаг. Высшие маги – это боги магии без всякой иносказательности. Когда разумный становится архимагом, достигая верхней ступени силы между седьмым и восьмым октаном, у него начинает формироваться восьмая, бессмертная оболочка души. Конечно, если ранее он ее не имел. А вот когда он прорывается на девятый октан, его ядро перерождается в источник магии, и начинает формироваться девятая оболочка души. У меня же источник магии был изначально, но так я и не принадлежал к гуманоидам, и переродился в этом мире магической тварью максимального класса опасности. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы поэтому и имеем подобный статус, поскольку с самого рождения наделены магическим источником, не имеющим границ развития, в отличие от магического ядра. Только мой нынешний уровень сил моего источника магии соответствует седьмому октану. В чем же разница между ядром и источником? Магическое ядро – энергетический духовный орган в седьмой оболочке души. Орган этот работает на энергии, генерируемой атманом, ядром души. Он перерабатывает магическую энергию мира, трансформируя ее в личную. А магический источник – духовный орган, сам генерирующий ману. Ему не нужна сторонняя энергия извне. С ним можно применять магию даже в полностью обезмаженном пространстве. Мне были очень интересны, в первую очередь, его знания. Но мы не будем против иных ништяков. Да, он прям не в бровь, а в глаз подметил, назвав меня змеем познания. Внутри уже все зудит от предвкушения прикоснуться к знаниям растворившейся в песках времени цивилизации народа Кхаммаре. Кхаммаре, определенно, либо предки киммерийцев, либо они сами. Скхифрахи, скифы или их предки. Так, минутку. Кхахнан, выходит, Конан. Да нет или да, совпадение. Неужто передо мной легенда Иссак, Конан варвар? Ахуеть. А ведь очень может быть так, что я прав. Он сильно соответствует тому образу, который сыграл Арни. Только австриец был пожиже и менее волосат. А у меня ведь в прошлой жизни над кроватью висел постер с Конан варваром. Мог ли я мечтать, что когда-нибудь повстречаюсь с легендой? Глава 10. Теперь я точно архимаг. У меня есть посох. Легкого пути вам, воины. Это были мои последние слова вслед ушедшим в колесо сансары героям прошлого. Я был уверен, что Кхахнан точно не потеряет свою личность, оставаясь собой в следующем перерождении. Все же он имел девятую оболочку души. Его товарищи тоже имели на это очень неплохие шансы, ну и я немного помог им всем. Перед прощанием я благословил их всех, буквально в несколько слоев, словно хрустальные вазы перед упаковкой для транспортировки, окутал их святой энергией эгрегора единого. Да, определенно хорошо иметь практически безграничный доступ на небеса, где нет никого, кто мог бы дать по рукам за чрезмерные растраты бахьянь. Я, наверное, единственный архимаг, которому повезло порваться до халявы, сумев пройти проверку протокола доступа в эгрегор единого. Мои ушедшие боевые товарищи, с кем мы запечатали демонического бога, отправились на перерождение легко и без сожалений, вообще не боясь смерти. Но перед этим каждый из них скинул мне все свои знания по магии. Теперь с ними предстоит очень долго разбираться. Даже на первый взгляд у нас были абсолютно разные к ней подходы. Сколько там еще обнаружится подводных камней, только Творцу известно. После их ухода я стал обладателем всего скарба 11 воинов. Они его завещали мне, Акхахнан, объяснив своему высшему духу белого коня, что отправляется за кромку, предложил меня в качестве своего всадника. Спасибо памяти Равины за имеющиеся знания по шаманизму. Мне не составило труда создать с ним духовную связь, так что теперь я при необходимости мог призывать его себе в помощь. Перед уходом я кремировал светом останки высшего и архимагов. Плевать, что они были прекрасным материалом для создания личей и темных артефактов. Я просто не мог так поступить с героями, 20 тысяч лет сдерживавшими здесь древнее зло во благо собственного народа, который, думаю, стал прародителем славян. Зато у меня имеется почти неповрежденное тело целого бога. Не был бы он отродьем хаоса, я бы сожрал его сердце. Вот только чем может меня наградить подобная пища? Да хрен его разберет. Ну и помимо тела, у меня также имеется его запечатанная душа. Это вынуждает очень споро решать, что с нею делать. Но перед этим необходимо поправить свое здоровье. По моим прикидкам, кувшин еще пару лет сможет сдерживать эту отрыжку хаоса, но лучше проконсультироваться у Альфонса. Так что время терпит. Собрав весь скарб воинов, закинув его в свой пространственный карман, а затем схватившись рукой в перчатке за ногу мертвого бога, я переместился в альпийское скрытое убежище. Аппарация в этот раз сожрала энергии раз в 100 больше обычного. В некоторой степени это было из-за травм моих духовных оболочек. От них просел контроль и появились паразитные потери. Но в основном так получилось из-за того, что я тащил за собой тело мертвого бога, которое, даже будучи лишенным души, имеет огромный энергетический вес. Оказавшись в ритуальном зале своего убежища, я создал ограничительный и защитный круг, куда кинул тело уродца. Для верности накинул на него еще парочку кельтских заклинаний из раздела магии смерти. Они не дадут мане конденсироваться в мертвой плоти, во избежание, так сказать, мне, для полного счастья, только лича мертвого бога хаоса не хватает в этом мире. Только после этого я поплелся в кладовую за ингредиентами. Мне нужно было приготовить парочку отвратных эликсиров для скорейшего восстановления своей души. Их часто варил себе Салазар, когда с головой уходил в изучение и эксперименты с темной, а порой и черной магией. Все же Альбус Дамблдор будет отчасти прав, когда скажет, что темная магия и убийство раскалывают душу. Вот только это происходит не в буквальном смысле. Высшие заклинания тьмы без должного жесткого контроля сильно бьют по чувственному и ментальному духу, искажая его. После серьезной темной ворожбы необходимо постоянно проводить очищающие ритуалы, принимать подобного же свойства зелья и эликсиры. При этом требуется сглаживать влияние тьмы на собственный разум и чувства, а иначе можно стать проехавшим крышей психопатом, чье магическое тело будет постепенно костенеть и становиться способным лишь к магии тьмы. Ну а частые и множественные убийства отражаются в карме. У Салазара она была очень темной. Именно благодаря этому он получил свой титул, данный ему миром, темный лорд. Вот только верование буддистов в карму, что, мол, добрые дела возвращаются, и также это действует со злом, полный бред. Карма является своего рода паспортом, документом, где фиксируются твои деяния, заслуги, подвиги, достижения и все. Полтора месяца я не покидал своего убежища. Все это время я занимался только медитациями на свои духовные оболочки и выпиванием зелий литрами. Я ранее был слишком скептически настроен, думая, что придется несколько лет полировать свои оболочки и залечивать микротравмы. А все потому, что не учитывал силу святой энергии от крестика. Энергия света оказалась лучшим средством для латания подобных травм. Так что спустя 44 дня я вновь был как новенький, причем даже лучше прежнего. Пропускная способность моего магического науса и всей системы магоканалов возросла где-то раза в полтора. Примерно на 10-ю часть усилился мой собственный источник магии. Сейчас мне до 8-го октана не доставало процентов от 30 до 35. И это пипец, как круто. Ни Салазар, ни Моргана за всю свою историю не встречали на своем пути никого, кто был бы сильнее 8-го октана. Ну что ж, я вновь в форме. Теперь мне предстоит наведаться к Альфонсо за консультацией. Привет, дружище. Смотрю, вторая молодость тебя ничуть не поменяла, и ты все такой же затворник и ученый, которого ничто, кроме ритуального зала и мастерских, не интересует. Прежде, чем отправиться к главе гильдии нумерологии в Прагу, я отправил к нему своего патронуса с сообщением о своем желании с ним встретиться. При этом ответ от него получил только через сутки. Мой патронус, ранее внесенный им в чары допуска в свое жилище, прибыл к нему домой. Он появился перед моим, наверное, другом, в тот самый момент, когда он пытал демона в удерживающей его пентаграмме. Появление же моего очаровашки развязало язык демона лучше, чем уже пережитая неделя пыток. Когда мой Василиск, по просьбе Альфонса, залез в ограничительный круг, где бился под заклинанием света Инанны представитель Инферно, тот взвыл от ужаса. И было с чего. Мой обаяшка мог спокойно уничтожить его душу, отправив на перерождение. Бедолага-то был всего лишь демоном среднего круга, и яд Василиска легко стер бы его магический ноус. И тебе привет, Светозар. Вновь быть молодым, просто восхитительное чувство. Столько энергии и энтузиазма. А время, которое можно заниматься интересной работой, не отвлекаясь на отдых и сон. Я просто в восторге. Спасибо тебе, друг. Да, а ведь большинство, да что там большинство, практически все, за исключением единиц, получив вновь юношеское тело, сначала побегут утолять похоть в чреслах. Ладно, я чего к тебе наведался, не хочешь стать моим побратимом? Огорошил я Альфонса своим предложением в лоб. В результате он стал выглядеть пришибленно и неверяще. Мне сейчас не послышалось, ты предлагаешь мне стать побратимом самого Салазара Слизерина. Все же он удивительный персонаж, и ведь не играет. И как ему, будучи демонологом, удалось сохранить свою такую яркую эмоциональность, при этом не смотреть на мир через призму боли и тьмы? Не послышалось, я усмехнулся. С ним весело и интересно. Согласен. Зачем я хочу сделать его своим побратимом? А дабы получить действительно абсолютно верного, если уж не соратника во всех своих делах, то как минимум нейтрала, который не сможет предать и навредить. Суть ритуала побратимства намного крепче и сильнее у родителей и детей. Он по своей незыблемости, прямоте и силе сравним лишь с древним ритуалом полного бракосочетания. Эти два ритуала практически идентичны по своему исполнению, назначению и функционалу у всех известных ныне магических культур. Все основатели прошли через этот ритуал, дабы избежать удара в спину. Он не позволит побратимам поднять руку друг на друга. Даже если они вдруг смертельно разругались и не сошлись во мнении, он не даст возможности вредить и мешать планам своего побратима. Мне же были нужны материалы для создания посоха Архимага. Единственный известный мне человек, у которого они могли быть, Альфонса. Ну а также я не хотел создавать соблазнов для предательства, когда покажу ему кувшин с запечатанным там богом. Больно это ценный куш, который мне даже ныне сравнить ни с чем. И уж Альфонса должен его ценность знать, как никто другой. Для ритуала побратимства не были нужны никакие ритуальные круги, редкие ингредиенты и условия. Нужен кубок, я его материализовал, любая немагическая жидкость без содержания в ней маны. Это может быть хоть простая вода, но, учитывая, что туда будет добавляться кровь участвующих в ритуале разумных, обычно используют какой-нибудь сок или вино, чтобы было вкуснее. Ну а затем произнесение клятв, что вы теперь становитесь братьями по духу и крови. При этом клятвы должны быть наполнены искренностью и желанием. Вот, собственно, и все, что для него требуется. Поэтому мы совершили его прямо в гостиной, где меня встречал Альфонсо в своем доме. Уже потом я начал ему абсолютно доверять, так как он стал моим побратимом. И вот тогда я озвучил свои просьбы. «Альфонсо, скажи, у тебя случайно нет в наличии обсидиана Фрай?» Теперь уже было можно поговорить с ним о главной цели моего визита. Хотя особой надежды на то, что у него где-нибудь заявлялся черный обсидиан Фрай, у меня не было. Это был крайне редкий материал уже в эпоху древнего Шумера. Все известные его месторождения были выработаны под ноль и растащены по закромам династии потомственных магов, где были архимаги. В свободном доступе его просто не было. Случайно есть. Решил сделать себе посох. Этот материал было можно использовать много где. Но пускать его куда-то, кроме посоха архимага, все равно, что забивать гвозди микроскопом или вспахивать поле на Бугате Вейрон, прицепив к нему плуг. Да, решил. Можешь мне продать его, ну или обменять на другие не менее ценные ингредиенты и материалы. Поверь, мне есть чем тебя удивить. Я мысленно уже потирал руки. Если он сможет предоставить мне хотя бы пару килограмм этого стекла, то мне должно его хватить по минимуму для посоха с первоначальной вместительностью поглотителя на пару божественных сущностей. Хотя в идеале хотелось бы 5 килограмм. Тогда в него сразу может влезть 5 душ божественного ранга. Уж если делать, так сразу с запасом. Хотя со временем посох освоится хотя бы с одной заключенной божественной душой в нем. И даже если изначально для его создания использовали всего 1 килограмм черного обсидиана фраи, его внутреннее вместилище начнет расти. Где-то через половину тысячелетия он сможет вобрать в себя еще одну душу такого же энергетического веса. Так что не все так страшно, но хотелось сделать сразу качественную вещь. Ну, килограмм 50 я смогу тебе предоставить без серьезного ущерба для себя. И мне ничего не нужно взамен. Это мой тебе подарок. Вот это он дал жару. Я чуть самым позорным образом не уронил свою челюсть и не предстал перед ним в глупом виде. 50 гребаных килограмм. Надеюсь, это не шутка. Ты это серьезно? Откуда у тебя его столько? Нет, вправду, я был безумно удивлен наличию у него этого материала в таком количестве. А еще, тому, что он собирается мне его дать безвозмездно. Ну, мой род берет свое начало в 6 веке до нашей эры, а всю свою историю мы были демонологами, пожал он плечами. Сперва на службе языческого Рима, затем христианского, и мы оказались первыми магами из нашей демонологической братьи, кто учуял, куда теперь дует новый ветер, и что курс в скором времени очень сильно поменяется. Род Бранс сразу же пошел на контакт с только что созданной церковью. Когда пошли зачистки неугодных, а особенно магов-демонологов, мы всегда были на стороне церкви и на острие в противостоянии с ними. И, естественно, именно мои предки были в первых рядах при дележке трофеев. А вот теперь мне все понятно. Они самые вкусные тащили себе. Если же ты не сведущ в данной теме и демонологию не знаешь, то и ценность большинства вещей, что были в поместьях демонологов, не представляешь. Вот и церковники тоже. Ну, раз такое дело, то это мой ответный дар тебе. И с этими словами я вынул из своего пространственного кармана одну руку, ногу, несколько ребер и фиал с литром крови демонического бога. Альфонсо не стал задавать мне вопросов вроде «что это такое?», а сразу принялся сканировать части тела монстра, которыми я отдарился. «Так, что это тут у нас?» — кинул он сканирующее заклинание. Получив ответ, он резко возбудился и мановением руки создал ритуальный круг, причем прямо на шикарном персидском ковре, чем его безвозвратно испортил. Все же это произведение искусства и мастерства было создано с применением магии, и ее он развеял к чертям, охренев от первых результатов магической диагностики. Минуту он был поглощен изучением моего подарка и полностью потерян для мира. Вынырнув же из транса, в котором принимал данные от ритуала, он сфокусировал зрение и свел глаза в кучу, но спросил только, как, откуда. На эти его вопросы я вынул из пространственного кармана кувшин с запечатанной в нем душой бога и водрузил его на небольшой столик перед ним. А когда магия просканировала поглотитель, Альфонсо рухнул в кресло. Уже глядя на меня со смесью неверия, ужаса и восхищения, он произнес, где ты столкнулся с целым богом и что вообще с ним не поделил. Да черт возьми, как ты смог не просто выжить, а пленить его? Чуть ли не сорвался на крик его голос. И почему я ничего об этом не слышал? Ваша битва должна была быть заметна за тысячи лик от нее. Не понимаю. Мне повезло. Если, конечно, ситуацию, в которой я оказался, можно назвать везением. И я бился с ним не один. Позже скину тебе воспоминания. Будет тебе уроком, что не стоит совать свой нос в древние захоронения. До меня до сих пор озноб порой пробирает, когда вспоминаю тот день, а также чем могло грозить поражение. А ведь не будь цепи Георгия или креста, хрен бы я оттуда выбрался. Это было бы здорово. Посмотреть на сражение с Богом, это, захлебывался восторгом мой побратим. Просто немыслимо. А ведь я был уверен, что они все покинули наш мир. Ну, те, кто мог, скорее всего, да, хотя я теперь в этом не уверен. Вот только это не касается тех, кто был запечатан и томится в печатях или иных ловушках душ. И мне не повезло нарваться на один такой реликт. Зато у тебя теперь есть душа целого бога. Тебе срочно нужно делать посох архимага. Ну, собственно, за этим я к тебе и явился. Ах, да, вот, возьми еще это, передал я ему кольцо, призывающее иллюзорный гримуар со знаниями из моего личного артефакта библиотеки. Таких всего 4. Одно у меня, по одному у Марии и Коники. Теперь есть у тебя. Оно откроет тебе доступ к знаниям из моей личной библиотеки. Объяснять ему его принцип действия не требовалось. В его гильдии есть аналогичный артефакт, а знания в твоей личной библиотеке скопированы из всех артефактов библиотек, которыми ты одаривался или отдавал в качестве платы за услуги. Получив от подтверждающий кивок, он констатировал: «Хе, нечто подобное я и ожидал от тебя. Поэтому моя личная библиотека все еще остается просто библиотекой, а артефактом, подаренным тобой мне лично, я так и не воспользовался. Хотя теперь это уже не имеет смысла, ведь когда мы закончим с созданием тебе цепи и посоха, я сразу пополню общую библиотеку для избранных знаниями моего рода». Ну а когда первые эмоции у Альфонса немного схлынули, мы принялись за дело. Альфонса сразу же отправился с моим даром в свою тайную кладовую. Там он надежно спрятал столь невероятно ценные ингредиенты. Предварительно маг наложил на область их хранения экранирующие, ограждающие чары и защитные ритуалы. Как сама мертвая плоть бога может влиять на магию собственного окружения, так может и принять ее в себя. В результате запросто станет какой-нибудь опасной хренью. История Древнего Египта помнит подобный случай. После убийства второго в их истории фараона, всего лишь полубога, его мертвую плоть отведала обыкновенная плотоядная мошкара. В итоге она чуть не стала концом тогда еще только вступившей в свой расцвет цивилизации Древнего Египта на Черном континенте. Убийство Миниса, сына бога Солнца Нармира, произошло в битве возле берегов реки Нигер в битве с коалицией шаманов и колдунов диких племен. Те перед боем заключили союз против набирающего силу нового царства, желая получить полный контроль над Черным континентом. Египет битву выиграл и отстоял свое право на существование и главенство в Африке. А вот фараон и по совместительству полубог погиб. Пока мертвое тело Миниса лежало на поле битвы, до того как до него добрались маги его страны, кровососущая и плотоядная мошкара, обитавшая неподалеку вдоль всего побережья Нигера в огромных количествах, вкусила кровь и плоть полубога. А ведь тот был убит проклятием нескольких злых высших духов, в том числе аспектом болезни Эмора. Пообедав столь заряженным тяжелой негативной энергией блюдом, мошкара мутировала в демонических насекомых. Они жрали все, даже магию. Распространение ее на север предотвратили маги Египта. Но вот по югу она погуляла знатно, практически выжрав всю жизнь. Лишь небольшие оазисы остались нетронутыми. Их спасли те редкие шаманы и иные практики маги, у кого хватило сил уберечься от этой напасти. Вообще любой сильный магический ингредиент необходимо двусторонне экранировать от мира, так сказать, во избежание. Все же зря ты тогда не прислушался к моему совету и не выковал себе противодемоническую цепь. Первое, что сказал Альфонса, вынырнув из омута памяти, когда просмотрел воспоминания о встрече с богом: «Не спорю, твоя цепь тоже хороша, но вот противодемоническая не просто сдерживала бы этого демонического бога, она еще и тянула бы из него силы, передавая их тебе. Хе, спасибо за ихор этой твари. Моя цепь с удовольствием ей полакомится, и в результате станет намного сильнее. Мне до этого удалось покормить ее кровью архидемона. Она нашлась в запасниках моего рода, до которого я добрался, став его главой. Но даже она не идет ни в какое сравнение с кровью бога. Чтобы ее сковать, мне нужны кровавое железо и сердце демона. Делать ширпотреб не позволяет моя гордость. А значит, нужно было призывать высшего демона и попытаться прибить эту тварь, чтобы получить его потроха. Напряжно, в общем, да и не думал я, что она может мне понадобиться. Задача отыскать кровавое железо, не сказать, чтобы прям очень сложна и невыполнима, а призывать высшего демона – это риск привлечь внимание церкви. Ведь в 8 веке маги церкви провели в Ватикане ритуал, раскинувший над миром сигнальную сеть. Она реагировала на порталы в другие измерения и миры с темной сигнатурой. Мне неизвестны подробности самого ритуала. Знаю лишь, что он должен делать, и все. Никаких нюансов о нем я не ведаю, а информация о нем пока еще не была занесена в мой артефакт-библиотеку. Поэтому я не хотел связываться с подобным риском, не будучи уверенным, что смогу скрыть следы своего призыва демона. Это у Альфонса дом укрыт сотни мечар и ритуалом сокрытия, а дополнительно еще смещен в тень мира. У меня же такой роскоши в распоряжении нет. Нет, чисто теоретически его можно провести в Хогвартсе. Защита замка артефакта скроет след призыва. Вот только устраивать дуэль с высшим демоном на территории школы, я еще не оскотинился до такой степени, чтобы рисковать жизнями сотни детей. Ха, тоже мне проблема. Сердца архидемона у меня, увы, нет, зато несколько высших завалялось, и парочку из них я добыл самостоятельно. Горделиво приосанившись, похвалился Альфонса. Мол, мы тоже не бедные и убогие родственники. Так что перед тем, как приступить к созданию посоха архимага, тебе лучше сделать противодемоническую цепь. Все-таки древнешумерская артефакторика достаточно специфична. Тебе следует набить руку до перехода к вершине этого искусства, созданию посоха архимага. Ну, резон в его словах есть, тем более, что для этого все имеется. Так почему бы и нет, на создание цепи у меня ушла неделя непрерывной ковки. В это время я вообще не отвлекался ни на что, только ковка это происходила не в кузне. Выглядело это так: в специальный ритуальный круг помещалось 12 килограмм чистого, очищенного от шлаков и примесей, кровавого железа. Сам же ритуальный круг, фокус энергии души создателя и будущего владельца артефакта, концентрирующегося на железе и начинающего его плавить. Артефактор-демонолог все это время является источником энергии и кузнецом. Он ментальным управлением силы своей души, состоящей из энергии всех его оболочек, придает ей форму. Так маг направляет в руническую цепочку всю ярость и боль, впитанную железом во время своего нахождения в рудниках, где умирали люди и омывали его своими негативными эмоциями и энергией смерти. При этом нужно указать негативу кровавого железа на будущих врагов, постоянно поддерживая в разуме их образ. А это очень тяжело для ментальной сферы, ведь приходится одновременно подвергать негативу кровавого железа свою душу, пропуская его через себя, и еще поддерживать ментальную проекцию 1946 звеньев цепи. Откуда взялось число 1946? Ну, я не знаю, кто рассчитывал ритуал создания цепи, и не видел расчетной документации по нему. Если же исходить из собственных нумерологических познаний, объяснение я вижу такое. Единица здесь означает лидерство и главенство. Через нее демонолог делает себя единоличным и беспрекословным хозяином цепи. 9 означает магию, мудрость и лидерство. Этим числом ее кузнец делает себя мудрым распорядителем ее магии и сил. 4. Сверхъестественное, мистика, смерть и суд. Это число фокусирует весь негатив, боль и смерть, саму суть кровавого железа, на свершении суда над злом. Ну а 6. Завершение, неизбежность. Эта цифра гармонизирует магические, мистические свойства цепи. Еще необходимо держать фокусируемой ритуалом энергией расплавленное железо в форме звеньев неразрывной цепи. В уме надо поддерживать и пропускать через себя страдания, боль, ужас. Распаляя их в себе своими собственными эмоциями, нужно транслировать обратно в артефакт. На каждое звено еще нужно наложить по нескольку рун. Первая руна делает звено неуязвимым ко всему, кроме магии, на несколько порядков сильнее самого артефакта. Вторая руна – руна вампиризма. Все звенья цепи имеют шипы и острые края. Именно ими они впиваются в плоть и душу жертвы, выпивая ее силы. Третья руна – руна передачи. Она, соответственно, отвечает за передачу выпитых из жертвы сил своему владельцу.